Опека и залог. В ряде случаев правительство могло передать дворянское имение в опеку. В опеку передавались имения выморочные, то есть оставшиеся после смерти владельца и из-за отсутствия наследников без хозяина, а также имения разоренные, доведенные владельцами до краха. В недрасли Фонвизина за бесчеловечное отношение к крестьянам под опеку отходит имение Простаковой, случай крайне редкий и нехарактерный. Репетилов в «Горе от ума» кается Чацкому, что он в опеку взят указом. Это значит, что разоренное его имение взято под государственный надзор. Опека назначалась в том случае, когда владельцами имения оказывались лица несовершеннолетние, недееспособные и так далее. Опекунами назначались местные дворяне, которые в этом случае получали в виде платы 5% дохода от имущества. Когда гоголевские старосветские помещики умерли, их наследник довел имение до того, что оно было взято в опеку. Мудрая опека из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца. Задачей опеки при крепостном праве была всемерная поддержка дворянского землевладения. Разоренные имения нередко переходили в казну, продавались с аукциона, но никогда не становились собственностью живших в них крепостных крестьян. Широкое распространение среди помещиков в начале XIX века получил залог имений вместе с крепостными крестьянами. Что это было такое, весьма полезно разобраться. Владельцы могли получить денежную ссуду в разного рода кредитных учреждениях под залог своих имений или части их. Дело казалось соблазнительным. Ничего поначалу не теряя, помещик получал сумму денег, которую мог использовать для своих нужд и даже для коммерческих операций. Однако за ссуду каждый год до истечения ее срока кредитному учреждению следовало платить немалый процент. Если процент не выплачивался и по истечении срока ссуда не возвращалось, имение присваивалось кредитным учреждениям и продавалось им с аукциона, то есть публичного торга. Сумма, внесенная покупателем, пополняла бюджет кредитного учреждения, помещик же, потерявший имение, оставался разоренным. Такая судьба, как известно, постигла Раневскую в Вишневом саде Чехова. Право давать процентные ссуды под залог недвижимого имущества было предоставлено и опекунским советам. Таких было два при Петербургском и Московском воспитательных домах. Хотя эти дома и назывались императорскими, то есть находящимися под покровительством государства, казна им денег не отпускала. Воспитательные дома, содержавшие сотни сирот, существовали за счет частной благотворительности, отчислений от лотерей и театральных спектаклей, продажи игральных карт и тому подобное. Но главным источником доходов воспитательных домов были судные операции. Промотавшийся помещик Муромский в «Барышне крестьянки Пушкина» почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет, оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Постепенно такого рода залог стал среди помещиков делом обычным. Пьер Безухов, «Война и мир» Толстого, платил процентов по закладным в совет опекунский около 80 тысяч по всем имениям. Залоги помещичьих имений в ломбарды и опекунские советы читаем во многих произведениях русских классиков, в «Евгении Онегине» Пушкина, «Коляске» Гоголя, «Юности» Льва Толстого, в ряде комедий Островского. Плохи дела у Кирсановых, отцы и дети Тургенева, а тут опекунский совет грозится и требует немедленной и без недоимочной уплаты процент. Часто можно прочитать: «Имение было заложено и перезаложено». Заложено, понятно, что же означает «перезаложено»? Перезаложить имение означало заложить его заново, до окончания срока первого залога, когда имение следовало выкупить, то есть внести со всеми процентами полученную под залог сумму. Это были деньги весьма изрядные. При втором залоге кредитные учреждения значительно, обычно вдвое, увеличивали ежегодный процент взноса, то есть ставили закладчиков в чрезвычайно невыгодные условия. Но помещику ничего другого не оставалось. Средств на выкуп имения или другого заложенного имущества у него уже не было – Само собой разумеется, что тяжесть второго залога со всей силой падала на крепостных, которые эксплуатировались сверх всякой меры. На праве закладывать собственных крестьян, то есть получать ссуду под залог крепостных душ, построена и вся афера Чичикова с покупкой мертвых душ. Если ценные вещи, движимое имущество, закладывались в ломбард впредь до выкупа в натуре, то, разумеется, земли и крестьяне закладывались по официально оформленным, подтвержденным местными властями документами, свидетельствующим о том, что заложенное действительно имеется. Время от времени государство предпринимало ревизии, переписи крепостного населения страны, прежде всего с целью установить количество людей мужского пола, годных в рекруты. Поэтому ревизской душой назывались не все крепостные крестьяне, а только крестьяне-мужчины. С 1719 по 1850 год было проведено 10 ревизий. Сведения о крепостных крестьянах записывались в особые листы «Ревизские сказки». Впредь до новой ревизии ревизские души юридически числились существующими, повседневный учет крепостного населения организовать было немыслимо. Таким образом, умершие или беглые крестьяне официально считались в наличии, за них помещики обязаны были вносить налог, подушную подать. Этими обстоятельствами и воспользовался Чичиков, скупая у помещиков мертвые души как живые, с целью заложить имение с мнимыми крестьянами в опекунский совет и получить кругленькую сумму денег. Сделка была выгодной и для помещика. Получив от Чичикова хоть малую сумму за несуществующего крестьянина, он избавлялся вместе с тем от необходимости вносить за него в казну подушную подать. Разумеется, Чичиков стремился купить мертвую душу подешевле, а помещик продать ее подороже, отсюда упорный торг за душ. При законной покупке и закладке живых душ закладчик получал сумму, исходя из реальной цены живых крестьян, и обязан был вплоть до срока выкупа ежегодно платить за каждую заложенную душу положенный процент. Чичиков же не собирался это делать. Заложив мертвые души как живые, он хотел получить за них ссуду и скрыться с капиталом, составленным из разницы между стоимостью ревизской души и суммы, уплаченной за нее помещику. Ни о каких процентах, а тем более выкупе, он и не помышлял. Трудность была одна. У Чичикова не было земли, а крестьян без земли дворянин мог купить только на вывод, то есть с переселением в новые места. Да и заложить крестьян можно было только с землей. Поэтому Чичиков планировал купить землю в одной из необжитых степных губерний, Херсонской или Таврической, то есть в Крыму. Это было вполне реально. Известно было, что правительство, заинтересованное в заселении пустынных земель на юге России, продает их любому желающему дворянину почти за бесценок. Никого не смущало, что Чичиков будто бы собирался перевести в новые места одних мужчин без их семей. Такая сделка могла состояться только до 1833 года, когда появился закон, запрещающий продавать крестьян с разлучением от семьи. Безнравственность аферы Чичикова состояла также и в том, что он намеревался заложить фиктивных крестьян не куда-либо, а в опекунский совет, ведавший опекой о вдовах и сиротах. Именно на их содержание шли деньги, вырученные от залоговых операций. Таким образом, Чичиков рассчитывал нажиться на горе и слезах обездольных, и без того полуголодных и плохо одетых.